Глава 43. Цзэхуань может быть кем угодно, но он совершенно точно не жаждет власти и не хочет отобрать мою корону. Во всех битвах он верно служил мне. Цао Ан. В частном послании Цао Лэю. 923 год. До Цзу Ваня мы добрались на рассвете. Императорский дворец, построенный на гребне скалы, возвышался над бескрайними морскими водами, чуть поблескивающими в рассветных лучах. Стоило нам подойти ко входу во дворец, как солнце осветило темно-красные и золотые трехъярусные пагоды, а следом его лучи упали на замысловатые статуи фениксов на черепичных карнизах над ними. Каково же было мое удивление, когда внутри дворца я увидела ожидающую нас Отом. Лэй бросился через весь внутренний двор, стоило ему увидеть ее. Я же осталась позади, в окружении стражников, и довольствовалась тем, что наблюдала за их неспешной беседой. Слова не долетали до меня, но я не могла не заметить, каким расслабленным стало лицо Лэя, когда он что-то говорил о том. Они вдруг засмеялись, а я поймала себя на мысли, что никогда раньше не видела его таким искренним в своих эмоциях. Отом тоже чувствовала себя рядом с ним свободно и легко. Лэй что-то сказал ей, и она снова засмеялась, но тотчас покраснела и что-то тихо пробормотала в ответ. Я отвела взгляд. Их близость не должна была меня касаться. Я одна в этом месте, без близких друзей, на которых могла положиться. Сейчас они были очень далеко от меня, сражались за свою жизнь». Невольно вспомнились воробей и Цзэлун, распевающие веселые песни пьяными голосами, сидя у костра. Пламя отбрасывало на их жизнерадостные лица замысловатые тени. И тут же я подумала о поединке со Скаем в тренировочной палатке. Он ругался сквозь зубы, когда мне удавалось выбить меч из его рук. «Ты должен стать хорошим солдатом, но не лучше, чем я», — добродушно ворчал он. «Кажется, я тренирую собственного соперника». Как же мне не хватало их всех. Я скучала по нашей близости, которую завоевала с таким трудом, по открытости между нами. Впрочем, последнее было не совсем правдой, потому что моя ложь никуда не делась. Я всего лишь играла свою роль и опутывала все вокруг паутиной лжи. Но как и паутину, все созданное мной можно было очень легко уничтожить. Если я вернусь, то есть когда я вернусь, будут ли мои друзья рады снова увидеть меня? «Пойдем в твои покои», — прервала мои мысли Отом, приближаясь ко мне. Лэй в это время скрылся в недрах дворца. «Нужно перевязать твою руку». В сопровождении все тех же стражников мы вскоре подошли к моей новой тюрьме, представлявшей собой роскошные покои, похожие на мое прежнее место заточения. Дверь здесь была только одна, и ее охраняли стражники. Окон снова не было. Я раздраженно зашипела. Отом не обратила на это внимания, поражаясь тому, как быстро восстанавливалось мое тело. «Никогда еще не видела ничего подобного!» — воскликнула она, стянув с моего плеча рубашку и повязку. Отом бросила на меня восхищенный взгляд. «Неудивительно, что Лэй считает тебя особенной. Неужели она не догадалась, почему я так быстро выздоравливаю? Я с трудом заставила себя посмотреть на нее. Возможно, боль, которую она испытала в момент моего нападения на нее. Вытеснила воспоминания о том дне, и Отом не помнила, что я прибегла к черной магии и принуждению, чтобы она не помешала мне сбежать. Ведь если бы она помнила все это, то не стала бы относиться ко мне с теплом и добротой. Генерал Ху назвал меня отвратительной и мерзкой, потому что я была женщиной или из-за того, что я обладала лися. А может быть, обе причины сразу? Мог ли Скай теперь думать обо мне так же? Ведь он видел, какой силой одарил меня дух. Я никогда не хотела становиться особенной. Я лишь мечтала стать частью общества. Или это тоже было ложью? Я действительно осознаю, чего хочу. Каковы мои желания? Насколько они сильны? Сейчас дракон ничего не нашептывал мне, и я уже не понимала, чего действительно хотела. Пытаясь сохранять спокойствие, я спросила, «Так когда я снова смогу шевелить руками?» «Вполне возможно, что уже через 2 недели», — ответила Отом. «Ты настоящее чудо, Мэйлин». Я сцепила зубы и ничего не сказала на это. Если бы она знала правду обо мне, то никогда бы так не подумала. Прошла одна неделя, и я сама сняла с себя повязку, нарушив приказ Отом. Мои руки онемели, а мышцы словно усохли. Я была в отчаянии. Каждую ночь мне снились железные ворота, преграждающие мне путь в мир духов. Снова и снова я пыталась призвать Лися, но это было так же бесполезно, как разжигать огонь во время сильнейшего ливня. Железные врата поглощали каждую искру моей силы, опустошая меня. Остался лишь один скелет, годный разве что только для ворон. На девятый день моего пребывания в Дзуване Отом сообщила, что Лэй вернулся в императорский дворец. «Куда он уезжал?» — спросила я. «И почему не позвал меня с собой?» «Возможно, Лэй уже утратил ко мне интерес». Отом не ответила, и тогда я задала другой вопрос. «Где канцлер Сима?» «Ты же знаешь, что я не могу рассказать тебе об этом». «А что с моей формой?» — поспешно спросила я, когда Отом открыла дверь и кивнула стражникам, приглашая их войти. «Есть какие-то новости из Нью-Тюаня?» «Завтра или через пару дней ожидается прибытие корабля с новой партией вещей. Если там будет и твоя форма, я сразу ее принесу». Она вдруг фыркнула. Честно говоря, найти ее было весьма непросто. Но принц поставил всех на уши, поэтому остается лишь ждать. Выходит, Лэй сдержал свое слово. «Спасибо. Совсем скоро Нефрит вернется ко мне, а я придумаю способ, как сбежать отсюда». Отом привела мои волосы в порядок и кивнула. «Все, можешь идти. Ты встретишься с ним в саду лотосов». Но когда солдаты привели меня туда, оказалось, что место отдыха уже было занято. Заметив мужчину в саду, мои стражники остановились, а на их лицах читалась явная растерянность. Незнакомец же тем временем спокойно пил пуэр в компании элегантно одетых куртизанок, однако в воздухе чувствовался характерный горьковатый запах. Несмотря на то, что утром было довольно ветрено, евнухи обмахивали мужчину веерами, а куртизанки чистили для него мандарины. Кто-то коснулся моего плеча, и я испуганно подпрыгнула. «Пойдем в другое место», — сказал Лэй, жестом велев стражникам отпустить меня. Он потянул меня в сторону сада камней с искусственными горками, расположенного в стороне от этого места. «Ты что, прячешься от этого человека?» — спросила я, не сдержав любопытства. Он удивленно приподнял бровь. «К сожалению, он в курсе моего существования. Я прячу от него тебя». Мне стало ясно, что Лэй сегодня в приподнятом настроении. Интересно, каких успехов он добился за время своих недавних странствий? Он вдруг оглядел меня с головы до ног. «Я смотрю, ты отказалась от моих подарков». Как только мы прибыли в столицу, в мои покои принесли множество удивительно красивых нарядов, но я не прикоснулась к ним, предпочитая носить повседневную мужскую одежду. «Неужели ты думал, что я приму и даже стану носить подаренные тобой вещи?» Лэй устроился на известняковой скале и принялся непринужденно рассматривать меня. «И как же мне завоевать твое расположение?» — пробормотал он так, словно говорил сам с собой. Я хмуро покосилась на него и процедила сквозь зубы. «Ты мог бы отпустить меня. Если бы не принц царства Семин, я бы давно покинула это место вместе с моими друзьями. Но из-за его коварных планов я была вынуждена находиться в заточении, причем так далеко от своего народа, как никогда прежде. К тому же я поставила под сомнение свое царство, своих союзников и даже саму себя. Лэй задавал мне слишком много назойливых вопросов, всколыхнул слишком много мучающих меня сомнений, и теперь я уже не могла отличить правду от вымысла. Я сбегу из этого места, пообещала я себе, но однажды вернусь, чтобы отомстить». Лэй внезапно одарил меня улыбкой и сказал: «А знаешь, я не сомневаюсь, что однажды ты меня убьешь». Я моргнула. «Он что, читает мои мысли? Или же дело было в том, что все эмоции тотчас отражались на моем лице, как он утверждал раньше?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — пробормотала я, но мои слова заглушил нарастающий стрекот цикад. «Я не могу отпустить тебя, но могу дать то, чего ты хочешь», — сказал он, поднявшись. Сняв с волос украшение, он передал его стражнику. Я уставилась на него с недоумением. «Сразись со мной», — предложил он, усмехнувшись. «Думаю, будет забавно, если вдруг меня победит девушка». «Забавно», — повторила я, нахмурившись. «Должно быть, тебе доставляют удовольствие крайне извращенные вещи». Лэй одарил меня возмутительно довольной ухмылкой. Думаю, что и тебе тоже. Он размял шею и нагло заявил: «Тебе понравится, вот увидишь». Несмотря на то, что я сверлила его злым взглядом, глубоко внутри я призналась самой себе, что он прав. После стольких бессмысленных разговоров мне и правда не терпелось спустить пар в хорошей драке. «Не стоит недооценивать меня», — процедила я, разминая только что освобожденные от повязок руки. «Ваше высочество», — подал голос стражник Лея, — «не думаю, что стоит». «Мы будем очень осторожны, Дянь Вэй, не беспокойся». Однако стражник все равно выглядел потрясенным. «Что ж, Лэй может осторожничать, а вот я не стану». «Никакого оружия», — добавил Лэй. «Кто первым сдастся, тот и проиграл». Кровь неслась по моим венам в предвкушении схватки, однако место, в котором мы находились, не было удобным для сражения. Мы могли перемещаться лишь по саду камней, мосту и залу с тремя уровнями напротив пруда с лилиями. Но все это было неважно, ведь я могла сражаться где угодно. Мы настороженно перемещались по кругу. По принятой им позе богомола я поняла, что Лэй обучен кунг-фу, но ведь и я тоже. Я бросилась на него первой, развернувшись в воздухе. Однако ранее мне уже доводилось видеть, что он обладал молниеносной реакцией, и потому сделала отвлекающий выпад, а затем сбила с ног точным ударом. Он резко выдохнул, когда мы оба упали и покатились по камням. Я попыталась напасть снова, но Лэй придавил меня своим телом, однако я чувствовала, что он все же сдерживал себя, а ведь я предупреждала, что не стоит меня недооценивать. Тем временем мы уже перестали следовать правилам кунг-фу. Я не заботилась о благородстве и традициях, а думала только о боли, о том, чтобы причинить ее. Словно в уличной драке между простолюдинами, я ударила принца по лицу, и мои ногти впились в его кожу. Он сдавленно выругался и попытался заломить мне руки за спину. Однако мне удалось вывернуться из его хватки и вскочить на ноги благодаря своей энергии ци. Теперь мы оказались на самом краю пруда. Из царапины на лице Лэя сочилась кровь, волосы его растрепались, а халат стал грязным и мятым. Понятия не имела, как выглядела я, но мне не было до этого никакого дела. Я разбежалась и бросилась на него, сделав в воздухе сальто с вращением. Однако Лэй успел уклониться и перехватил мою ногу в полете, дернув ее вниз. Я рухнула на спину, чувствуя, как из меня вышибло дух. Лэй воспользовался этим и стремительно прижал локоть к моей шее. «Сдаешься?» — спросил он, тяжело дыша. И вдруг внутри меня что-то загудело, откликаясь на далекий, но в то же время близкий зов. Я знала, что это за чувство. Оно было сравнимо с вибрацией после удара в гонг. Мой взгляд сам собой опустился на обнаженную руку Лэя, которая прижималась к моему горлу. Длинные рукава его халата задрались во время нашей схватки, и тут я заметила браслет на его запястье. На ремешке висела единственная железная подвеска. Она была больше, чем та, что он носил на шее. Должно быть потому, что в куске железа была заключена полная печать, а не единственный осколок. Все это время он знал о моей печати. Он украл ее. Все эти размышления заняли не больше секунды. Я подняла голову и вгрызлась зубами в его руку. Пораженный моими действиями, он ослабил хватку. Мне удалось вскочить на ноги, а затем увернуться от его удара, а следом я нанесла свой. Разбежавшись, я сбила его с ног, но мы оба рухнули на камне у самого края пруда. Каким-то чудом мне удалось остановить наше падение в воду. Вскочив, я ударила его ногой в грудь и еще полосанула бы кинжалом, нанеся смертельный удар, будь он у меня в руках. Но все, что мне оставалось, это придавить его грудь еще сильнее. Лэй уже едва мог дышать, а я понимала, что испытываю удачу, решаясь на все эти действия, ведь за нами наблюдали многочисленные стражники. Однако я чувствовала невыносимую ярость и просто не могла не дать ей выхода. «Твоя очередь», — выдохнула я. «Сдавайтесь, ваше высочество!» «Для меня честь сдаться тебе», — ответил он, но в его глазах я заметила искорку веселья. Внезапно Лэй повернулся, схватил меня за ногу, и мы оба упали в воду. Он тащил меня за собой на дно, а я захлебывалась водой, пока наши ноги не достигли дна пруда. Вода в нем была грязной, а дно поросло водорослями. Открыв глаза, я увидела, как Лэй оттолкнулся от дна, чтобы всплыть на поверхность. Однако, когда и я попыталась последовать его примеру, у меня ничего не вышло. Моя нога попала в какую-то ловушку в камнях, похожую на сеть. Когда мы с Лэем упали в воду, я не успела набрать воздуха. И теперь меня поглотила паника. Движения стали хаотичными и суетливыми. Я пыталась распутать сеть, но все было бесполезно. Воздуха почти не осталось. Что-то коснулось моего плеча. Я обернулась и увидела Лэя. Он вернулся за мной. В его руках был нож. Он осторожно убрал мои руки от сети и принялся перерезать проволочную ловушку, в которую угодила моя стопа. Кожа была содрана, и нога кровоточила. Когда ничто больше не удерживало меня на дне, мы с Лэем всплыли к поверхности. Стоило мне вынырнуть, как я мгновенно сделала несколько жадных глотков воздуха и обернулась к Лэю, дрожа от бешенства. «Да ты... ты жульничал!» «Ты укусила меня, Мэйлин!» Лэй с трудом шел по дну пруда, тяжело дыша, но при этом губы его кривились в усмешке. «Не тебе говорить о честности!» Я подтянулась на руках и вылезла из воды, тут же принявшись отжимать промокшие волосы. Удивительно, но несмотря на то, что я узнала, где все это время находился мой нефрит, мне отчего-то стало легче, чем было с утра. Мне было просто необходимо почувствовать волнение схватки, выпустить наружу свои эмоции. Но даже больше, чем удовольствие от сражения, мне не хватало способности свободно действовать руками, не ощущая при этом боли. «Никогда больше не буду принимать свою силу как должное», — пообещала я себе, наслаждаясь легкостью в каждой части тела. У меня настолько поднялось настроение, что я была готова рассмеяться. «О, небеса! Что тут стряслось?» — раздалось за спиной. Оттом быстро пересекла мост, направляясь к нам. Заметив наш потрепанный вид, она укоризненно покачала головой. Лэй протянул мне руку, предлагая помощь, но я отказалась и сама встала на ноги. «Стоит ли мне знать ответ на свой вопрос?» — пробормотала Отом, глядя на Лэя. «Сегодня утром довольно жарко», — пытаясь говорить серьезно, начал он. Но в глазах его плясали искорки веселья. «Мы решили немного поплавать». «В пруду с лилиями?» — уточнила девушка, уперев руки в боки. «Ты похож на принца-жабу из легенды о 12 кленах». Я перевела взгляд на Лэя, и губы сами с собой растянулись в улыбке. Обычно безупречный внешний вид принца на этот раз был дополнен длинными водорослями, свисающими с его волос. Они прилипли к его голове, напоминая несуразную шляпу. Черная краска, прежде подчеркивающая глубину его глаз, потекла, напоминая темные дорожки слез, а изысканный халат цвета индиго был испачкан грязью и полностью пропитан водой. «Принц жаба?» — недоверчиво повторил Лэй. Самодовольное выражение его лица совершенно не вязалось с его нынешним обликом, и я рассмеялась. Отом и Лэй тут же обернулись и уставились на меня. Опомнившись, я зажала рот ладонью. Однако Лэй отчего-то улыбнулся. В уголках его глаз появились лучики морщинок. Он протянул ладонь, убирая мою руку с лица. «Ты очаровательна, когда смеешься», — тихо сказал он. Я уставилась в его медные глаза, заподозрив, что он снова затеял какую-то игру. Все, что он говорил, казалось мне некой загадкой, которую я не могла разгадать. «Ну, хватит заигрываний!» — вдруг воскликнула Отом, встав между нами. «В вашей жизни, ваше высочество, и так слишком много красивых женщин!» Лэй закинул руку на плечо Отом, забрызгав ее чистое платье водой из пруда. Она попыталась вывернуться из его объятий, но тщетно. «Красивых женщин никогда не бывает чересчур много», — ответил он. «К тому же у меня очень большое сердце, Отом. В нем хватит места для всех». «Ну-ну», — закатила она глаза. Вывернувшись из его рук, девушка сжала мою ладонь в своей, потянув вперед. «В вашем сердце есть место лишь одному человеку, ваше высочество. И этот человек — вы». Лэй расхохотался так громко, что его смех был слышен даже на другой стороне моста.